Да, народ породил Высоцкого и признал его своим бардом, трибуном, выразителем своего отчаяния и своих надежд. Но что же должен был пережить народ, через какие моральные ломки пройти, чтобы вот эти блатные истерические вскрики Уркагана находили такой массовый отклик во всех слоях советского общества? В этом гигантском, уродливом театре, где все кривляются и с блатными ужимками суетливо вертятся друг перед другом. Актеры не по призванию, а по принуждению в непрофессиональном театре, управляемом каким-то коллективным руководством, всю жизнь играют бесконечную, бездарнейшую комедию. Зрителей нет, только участники. Пьесы тоже нет, сплошная импровизация. Играют, не зная развития ее и не зная, чем кончится спектакль. 30 декабря 1959 года я впервые вылетела на гастроли в США с Государственным симфоническим оркестром. За неделю до того из Америки вернулся Слава после двухмесячного триумфального турне. А теперь на 2 месяца уезжала я. К тому времени в Америке уже побывали, кроме Славы, Гелельс, Ойстрах, ансамбль Моисеева, балет Большого театра. Но оперной певицы из Советской России еще в США не было. Я явилась первой. Мы прилетели в Нью-Йорк вечером 31 декабря 1959 года. В самолете всем нам дали жевательную резинку. И когда мы сошли на землю, где нас ждали десятки корреспондентов и импресарио Soul Yurok, то 100 ртов работали челюстями, как роботы. Мне тут же был задан вопрос. «Вам нравится жвачка?» «Нет, не нравится», — ответила я и с непривычки чуть ее не проглотила. «Так почему же вы ее жуете?» «Нам дали, мы и жуем». После столь исчерпывающего ответа меня уже ни о чем больше не спросили. Первое мое впечатление от Нью-Йорка — не небоскребы, их я видела в кино, а огромные мосты, перекинутые через Гудзон к Манхэттену, и переплетающиеся дороги с бегущими по ним тысячами машин. Через несколько часов мы уже встречали Новый год в Олдорф-Астории, где Soul Yurok для всего оркестра сделал прием. Он был широкий человек, а кроме всего понимал, что советские артисты получают сущие гроши, все деньги забирает посольство, и поэтому их нужно кормить, а знаменитым солистам оплачивать шикарные отели, водить их в дорогие рестораны, иначе те не будут приезжать. Он говорил: «Ну что понимают ваши комсомольцы? Моисеева надо завернуть в папиросную бумагу и так с ним разговаривать». Yurok родился в Белоруссии и хорошо говорил по-русски. На другое утро, едва мы проснулись, повели нас в советскую миссию на промывку мозгов. Видно, сочли, что в Москве нам их недостаточно для Америки прочистили. Прочли целую лекцию о проклятых капиталистах. Предупредили, что на каждом шагу нас ждет провокация, а потому оркестрантам ходить только по 4 человека и не глядеть на то, что в витринах всего полно. Все это показуха. Рядовые американцы ничего этого купить не могут, и вообще здесь люди с голоду помирают. Выйдя на улицу, пошарив глазами по сторонам и не увидев валяющихся трупов и опухших от голода американцев –